Стоя на коленях, Розамунда умоляла, чтобы это покаяние помогло заслужить прощение Бога. Сестра Эдмунда страстно произносила слова молитв, которые она не вспоминала многие годы. Преклонив колени и склонив головы, ее окружала группа знатных женщин, еще остающихся в лагере графа Танкреда. Они следовали ее примеру. А на стенах глумящиеся неверные продолжали плеваться, размахивать грубо сколоченными деревянными крестами, а их женщины и дети выкрикивали оскорбления, швыряли экскременты и прочую дрянь в сторону цепочки босых людей с обнаженными головами. Но руководители неверных не предпринимали попыток направить из ворот города кавалерию, хотя она могла бы легко смять плохо вооруженную и растянутую в узкую цепочку колонну пеших христиан. Перед самым рассветом 14 июля 1099 года затрубили трубы графа Танкреда. Все знали, что это означало, и каждый устремился на отведенное ему место. Осадные машины были приведены в действие, некоторые уже бросали тяжелые камни, а другие неуклонно продвигались к железным воротам и парапетам стен Иерусалима. Туго натянутые приводчатые канаты приводили в движение поскрипывающие длинные рычаги мощных катапульт. Стая лучников, прищурив глаз, укрылись за щитами из ивняка и других веток и вели стрельбу из луков по стенам города. Другие воины, изрыгая ругательство, толкали тараны, специально поставленные люди наполняли корзины катапульт заранее собранными валунами. Рев труб святого воинства был встречен уверенным серебристым звоном арабских цимбал и боем барабанов. Выстроившись длинными колоннами под укрытием огромных осадных башен, с нетерпением ожидали сигнала те рыцари, которые собрались под знаменем графа Танкреда. Наготове стояли штурмовые лестницы, их должны были подтащить к 40-футовой главной стене после того, как осадная башня преодолеет разрушенное внешнее укрепление. Гулко ухали ритмичные удары обитого железом тарана, который начал разбивать красновато-бурые стены Иерусалима. Когда бронзовое, плохо видное из-за клубов пыли солнце стало подниматься выше, многие воины повалились наземь без сознания, они лежали беспомощно распростерты и жалобно молили дать им воды. Для Эдмунда было настоящей пыткой ждать и ждать в муках неведения, где же за этими стенами можно разыскать Алекс де Берне, если, конечно, ее не вывезли вглубь страны. Допрос пленных дал сэру-изгнаннику тревожные сведения. Огромный сарацин, которого видели на Явской дороге позолоченной кольчуге и с пером цапли в тюрбане, это некий эмир Муса Хабиб, известный воитель. Помимо дворца в Иерусалиме, Муса владел небольшим эмиратом за Мертвым морем. Владение это называлось Сазором. Эдмунд со всем тщанием расспрашивал каждого пленного, кто признавался, что знал этого эмира. Его интересовало одно — как Муса относится к своим пленникам, в частности, к пленным женщинам. Самые подробные сведения ему удалось получить от худощавого, темнолицевого молодого арабского князька. Хотя руки молодого араба были скованы, голову он держал высоко и смотрел горделиво. «Скажи правду», — убеждал его Эдмунд, — «и тебе не причинят никакого вреда. Как этот Муса Хабиб относится к своим пленникам?» «Мужчинам он собственноручно отрубает головы, чтобы испытать остроту своих новых турецких сабель. А что бывает с женщинами?» Тень удовольствия промелькнула на лице молодого сарацина и тотчас исчезла. Уродливых женщин он продает в рабство, но красивых оставляет для собственного особого развлечения. «Особого развлечения?» — с нескрываемым ужасом спросил Эдмунд. для развлечений слишком сложных и необычных на вкус большинства людей. Погоди, разве он никогда не продает знатных дам за хороший выкуп? Никогда. Он оставляет этих христианских ведьм для своих наиболее фантастических затей. Поскольку эти шлюхи не заслуживают лучшей судьбы, он также... Настолько непереносимы были эти оскорбления араба, что Эдмунд, воспылав необычайной для него яростью, чего не случалось с ним уже много месяцев, выхватил меч и одним взмахом отсек князьку голову. Штурмовая башня с трудом продвигалась вперед, а мусульмане непрерывно стреляли в нее, пока передняя часть башни не покрылась стрелами, торчащими, как иголки на спине ежа. Когда это сооружение со скрипом подошло совсем близко, обороняющиеся обрушили на нее пылающие связки хвороста и бочонки с горящей нефтью. К счастью, это не был секретный греческий огонь, иначе огромная штурмовая башня наверняка бы запылала и рухнула, несмотря на прикрепленные к ней влажные шкуры, мешающие возгоранию. Засвистели стрелы неверных, отскакивая от твердой спекшейся земли. Разлетаясь в стороны, они ранили неприкрытых щитами христианских воинов, а башня все надвигалась, пока не оказалась на расстоянии длины двух копий от стены. Тогда граф Танкрет дал сигнал к штурму. Его люди и люди герцога Готфрида бросились вперед, устанавливая тяжелые штурмовые лестницы. Но как только это удавалось кому-либо из них, сарацины, используя длинные шесты с крючьями, опрокидывали лестницы, сбрасывая карабкавшихся по ним людей на каменистую почву. К этому времени осадная башня загорелась в нескольких местах, и главные усилия нападавших были обращены теперь на ее спасение. Когда солнце опустилось, осадная башня все еще стояла, чуть дымя, окруженная грудой мертвых тел. В течение ночи Эдмунд, Герт и другие рыцари трудились, поднося свежий запас камней для катапульт и железные бруски для баллист. Нужны были и канаты взамен стершимся на катапультах и таранах. Розамунда и Хлоя, наконец, обнаружили остатки отряда из Сан-Северина. Люди чинили сломавшуюся баллисту. Они трудились с большим усердием, слушая, как на стене вверху позвякивает оружие, раздаются голоса и звуки, свидетельствующие о том, что сарацины восстанавливают кладку каменных стен. «А где же мой брат?» — встревоженно спросила Розамунда. «И сэр Робер из Сан-Северина. С ними все благополучно?» Те выступили из тени, рассказали о пленении Алекс, Робер де Берне. Казалось, сразу постарел на 10 лет. Его взгляд впился в стройную фигуру Розамунды. Склонившись, он пылко поцеловал ей руку, а затем попытался съесть несколько ломтей хлеба и сыра, запивая их жадными глотками разведенного водой вина. Хлоя, между тем, отошла в сторону, негромко окликая сэра Герта Ордуэя. Вернулась она не скоро, осаждавшие ели в полном молчании. Когда они покончили с этим занятием, Эдмунд нежно поцеловал сестру, еще немного постоял также молча, удерживая ее за руки и глядя ей в глаза. Через несколько часов для крестоносцев должны были наступить решающие события. Если, употребив все свои силы и волю, всю свою веру, они все же потерпят неудачу, то погибающие от голода и жажды истощенное воинство креста вынуждено будет поспешно бежать, пока мусульмане еще не подтянут свои силы из Египта.